Иаков часами размышлял о сущности пророчества как такового и заговаривал об этом с Лаваном, но тот и слышать ничего не хотел. Чем оно было по природе своей? Разгадкой грядущего, в котором ничего нельзя изменить? Или призывом к осторожности, велящим человеку делать все от него зависящее, чтобы предотвратить предсказанное несчастье? Последнее означало бы, что судьба не предопределена, что человеку дано влиять на нее. Но в таком случае будущее находится не вне человека, а внутри его. И как же оно тогда поддается прочтению? Часто, кстати, случалось, что предупредительные меры прямо-таки навлекали на человека напророченную беду, которая, не прими он этих мер, явно не стряслась бы. Так что и предостережение, и судьба оказывались на поверку насмешищем демонов. Масло предсказало, что Рахиль, хотя и очень тяжело, но все же благополучно произведет на свет сына. Но если лишить роженицу ухода, не произносить заклинаний, прекратить необходимое растирание, как тогда ухитрится судьба сохранить верность своему доброму предсказанию и остаться самой собой? Тогда, наперекор судьбе, греховно восторжествовало бы зло, но не греховно ли тогда добиваться наперекор судьбе торжества добра? Лаван не одобрял такой дотошности. Это, сказал он, заумное усложнение простых вещей. Будущее, оно и есть будущее, иными словами, его еще нет, и значит, оно неопределенно. Но однажды оно наступит, такое-то и такое-то. И значит, в одном отношении оно определенно, в том, что оно будет, и больше тут ничего не скажешь. Сведения о нем просвещают и умудряют душу, и жрецов-провидцев содержат для того, чтобы они после многолетнего обучения его предсказывали, и покровительствует им никто иной, как царь четырех стран света в Вавилоне Сипаре, раскинувшемся по обеим сторонам реки, взысканец Шамаша и любимец Мардука, царь Шумера и Аккада, живущие во дворце с глубочайшими подвалами и неописуемо роскошным престольным покоем. Поэтому не мудрствуй. Иаков уже молчал. К ним роду Вавилонскому он всегда относился с глубокой иронией, унаследованной еще от странника-прародителя. Поэтому в его глазах Оракул не стал священнее от того, что Лаван сослался на могущественного властелина, который не делал ни шагу, не посоветовавшись со жрецами-гадателями. Лаван заплатил за пророчество овцой и съестными припасами для лунного истукана, и уже потому вынужден был держаться за свое приобретение. Иаков, который ничего не платил, естественно, чувствовал себя вольнее. Но, с другой стороны, он был доволен, что, не платя, кое-что услыхал. А что касается будущего, то, по крайней мере, в одном вопросе, кого носит Рахиль, мальчика или девочку, оно, считал Иаков, определилось уже сейчас. В лоне Рахили это решилось, только видеть этого еще нельзя было. Значит, существовало на свете определенное будущее, и то, что масло Ринини Белла предвещало мальчика, было все же отрадно. Кроме того, Иаков был благодарен за практические указания гадателя. Ибо, как полагалось жрецу и служителю храма, тот был сведущ и во врачебном искусстве, и хотя эти его качества, несомненно, противоречили одно другому, не поскупился на испытанные советы роженицы, в которых врачебные предписания и ритуальные заклинательства дополняли друг друга самым действенным образом. Маленькой Рахиле было нелегко. Задолго до того, как пришел ее час, едва не ставший потом смертным ее часом, началось врачевание, и ей приходилось пить такие, например, невкусные жидкости, как масло, содержавшее порошок из толченых беременных камней, носить на теле всяческие примочки, повязки, пропитанные мазью из горной смолы, свиного жира, рыбы и трав, и даже целые части нечистых животных, привязанные, как и примочки, нитками к ее членам. Кроме того, когда она спала, у нее в головах всегда лежал козленок, искупительная жертва жадным духом. Возле нее днем и ночью стояла глиняная кукла с поросячьим сердцем во рту, изваяние болоторожденной Лабарту, чтобы выманить эту отвратительную богиню из тела беременной, если она вселилась в него, и загнать ее в ее изображение, каковое каждые три дня раскалывали мечом и хоронили в стене в самом углу, не смея при этом оглядываться.